Руки были мокрые, все в грязи и порванные во многих местах, словно он продирался сквозь заросли. Впервые в жизни Рут видела перед собой плачущего мужчину. Ей захотелось тут же уйти. Но разве можно так? Она была вне себя от неизъяснимой жалости к нему и не могла просто уйти и оставить его одного. Наконец она сделала несколько шагов в его сторону, он остался недвижим. Начал моросить дождь. Рут спросила, что случилось. «Да что же такое случилось?» Но она произнесла это почти шепотом. Через несколько мгновений он поднял голову. Она поняла, что он не видит ее, не знает, где он и почему он здесь. Он уставился на нее, не видя красными заплывшими глазами. Изброжденное потоками слез лицо было неузнаваемо. И весь вид его был странен. Он казался стариком, хотя и не был стар. Белый воротничок священника отсутствовал, и шея его была бледной и казалась мертвой, кусок плоти, никогда не видевший солнечных лучей. Его стала бить дрожь, и он яростно замотал головой и снова поглядел на Рут. Потом начал опускаться на колени, но уже молча. Рут подошла к нему и тоже опустилась на колени. «Я слышала. Я была у ручья и услышала ваш голос. Что случилось?» Он без всякого выражения смотрел на нее, не делая попытки ни заговорить, ни утереть слезы. Он весь сжался, как животное или ребенок в приступе невыносимой боли. Бесшумно падал моросящий дождь и покрывал его волосы и плечи мельчайшими капельками. Рут подумала, все мы молились о дожде, и вот он, долгожданный, и пришел конец засухи и палящему солнцу. Она наклонилась и тронула священника за рукав. «Может, вы пойдете домой? Дождь ведь, и всего 6 часов утра. Может, я провожу вас домой?» И, слушая свои слова, она внезапно осознала, что повторяет то, что другие когда-то говорили ей, и что пробуждало в ней тогда только злобу. А теперь она вдруг поняла, что те слова и вопросы были просто благими попытками утешить, разделить ее горе. Она же отвергала их. «Что ты делаешь здесь? Ты? Почему ты здесь?» Голос священника звучал резко. «Я часто прихожу сюда. Просыпаюсь и иду побродить. Здесь тихо. Я обычно прихожу сюда, в лес. Вот и услышал ваш голос. Вы больны?» По его телу снова пробежала дрожь. «Ты слышала, что я говорил?» «Нет, я не разобрала. Вы плакали, но слов я не поняла». «Плакал в голос?» «Да, я был». Теперь он говорил тихо и почти без всякого выражения. Дождь пошел сильнее, забарабанил по листве. «Вам нельзя сидеть здесь, тут сыро. Уйдемте отсюда». «Да». Но он не двинулся с места. Он сказал: «Моя дочь умерла. Вчера она заболела, сегодня умерла. Сегодня она мертва». Его дочь. Она припомнила, как Картер говорил ей несколько недель назад, когда же это было, что жена Редмена родила 2-го ребенка. У них уже был 1 ребенок, маленькая девочка, 3 лет, с удивительно нежной белой кожей. Но Рут даже не знала ее имени. «Моя дочка умерла». Он вдруг поднялся на ноги, выпрямился и закричал. Закричал так, что по лесу пошел гул, исступленно, словно помешанный. «Она умерла!» А где же ты, Господи? Где твой?